Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, переная метелка на колечке, колотушка, плетением зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел. За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, вероятно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку. Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру. Однако, когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела. Перед одеванием, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал обер-кельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться. Вероятный налет вменения, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтения, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными. Меня это открытие не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза. Глава 15. Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском застроенного пространства, как с живою личностью. С какой стороны не идти на пьяцу? На всех подступах к ней стережет мгновение, когда дыхание учащается, и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли Мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобием преддверья, и, раскинув свою собственную, широко рассеченную поднебесную, площадь выводит, как на прием, кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галерею. Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущению, что Венеция — город, обитаемый зданиями, четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторики не дотянуться. Кроме того, оно как ракушками обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой. Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская. Глава 16. Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколениями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетия, а невдалеке от площади, недвижной корабельной чащей, дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков. Галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. лунной ночью